Господин Нахарарян, — не выдержал он как-то, — мне ваша забота кажется неуместной, потому что после войны в живых останется очень мало армян. — Но Нахарарян будет в числе выживших! — воскликнула Нино. Нахарарян молча пил шампанское. До меня доходили слухи, что он собирался все свое состояние перевести в швейцарский банк. Но меня это не касалось. Я только попросил Мухаммеда Гейдара быть с Нахарарьяном полюбезней. — Я ненавижу армян, — хмуро сказал он. Наконец наступило время экзаменов, и в экзаменационном зале гимназии святой Тамары Нино, прибегая к математическим формулам, цитатам из классиков и историческим датам, доказала свою зрелость. В трудный момент она пускала в ход очарование огромных грузинских глаз. После выпускного бала я проводил домой Нино, потерявшую от счастья голову. — Теперь вы жених и невеста, — сказал старый Кипяни. — Собирайтесь, Алихан, поедем в Тифлис, я должен представить вас нашему роду. И так мы отправились в Тифлис. Город напоминал густой лес, где каждое дерево имело свое имя. Дяди, племянники, тети, племянницы — в этой чаще мудрено было не заблудиться. Имена звучали звонко, как удары топором по старому дубу. Орбельяни, Чавчавадзе, Церетели, Амилахвари, Абашидзе. В саду Дидуда семья Орбельяни давала званый обед. Грузинская зурна играла «Мравал Джамьери», кахетинскую боевую песню, хевсурскую «Лило». Приехавший из Кутаиси двоюродный брат Абашидзе пел эмеретинскую боевую песню. Обед перешел в ужин, который продолжался всю ночь. Когда из-за гор появились первые лучи солнца, музыканты заиграли гимн «Восстань, о царица Тамара, Грузия рыдает о тебе». Я безмолвно сидел рядом с Нино. Несколько молодых кузенов танцевали грузинский танец с саблями. В рассветных сумерках картина выглядела нереально и напоминала неинтересный театральный номер. Я прислушался к разговору своих соседей по столу. Один из царетелей защищал Тифлис от Чингисхана. Вы знаете, без сомнения, род Чавчавадзе гораздо древнее царского рода Багратиони. Откуда пошел род Орбельяни? Как это откуда? Первый Орбельяни пришел 3000 лет назад из Китая. Он был сыном китайского императора. До сих пор в роду Орбельяни рождаются люди с раскосыми глазами. Я осторожно взглянул на них. Что значили всего несколько поколений шерванширов, появившихся на свет до меня, в сравнении с этими древними династиями? Не расстраивайся, Алихан. — утешил меня Нино. — Мои дяди происходят из древних и знатных родов, но ты подумай, где были их предки, когда твои покоряли Тифлис? Я ничего не ответил. Но слова Нино придали мне бодрости. Уже сейчас в кругу своей семьи Нино причисляла себя к семье Ширванширов. Как же мне не радоваться этому! Я с благодарностью взглянул на нее. Жидким пламенем обжигала красная кахетинская. Я нерешительно поднял бокал и произнес тост в честь рода Орбельяни. Незнакомая мне старушка наклонилась и прошептала: «Пейте спокойно, Алихан, это вино, дарованное Богом. Об этом теперь мало кто знает. Все остальные вина от дьявола». В город мы вернулись на рассвете. Я хотел ехать в гостиницу, но то ли кузен, то ли дядя, я не разобрал, воспротивился этому. — Вчера вы были гостем Орбельяни. Сегодня прошу вас быть моим гостем. Разделим за завтраком хлеб-вино, а днем посидим немного с друзьями. Я оказался пленником грузинских князей. Так пролетела неделя. Мы пили алазанское и кахетинское, ели шашлыки и овечий сыр. Кузены четко сменяли друг друга на страже грузинского гостеприимства. Но они-то сменяли друг друга. а мы с Нино переходили из рук в руки. Стойкость и выносливость Нино приводили меня в восторг. К концу недели она была свежа, как утренняя роса. Глаза ее улыбались, а ротик без устали болтал с кузинами и тетушками. Только по чуть охрипшему голосу можно было догадаться, что она день и ночь танцевала, ела, пила и совсем не спала. На восьмой день рано утром в моей комнате появились кузены Сандро, Додико, Вамех и Сосо. Я в ужасе натянул одеяло на голову, но они были непреклонны. «Алихан, сегодня вы гость семьи Джакелли. Мы проводим у вас в их имении в Коджори». Я угрюмо ответил, что сегодня я не в состоянии быть чьим-либо гостем. Я молил их сегодня открыть передо мной врата рая, и пусть сам архангел Михаил с огненным мечом ведет меня в рай, потому что я гибну во имя благого дела. Но мои слова не возымели никакого действия. Они переглянулись, безжалостно расхохотались и сказали: «Серные ванны! Серные ванны!» — повторил я. «Серные ванны, но ведь они в аду, а я прошу в рай». «Нет», — заверили мне мои родственники, — «серные ванны — именно то, что тебе необходимо». Я постарался встать. Голова была словно налита свинцом, руки и ноги онемели, и я их не чувствовал. И зеркало на меня смотрело уродливое бледное лицо. «Так мне и надо», — думал я про себя. «Жидкое пламя! Кахетинское вино, будто не знал, что мусульманину пить нельзя». «Мы сообщим Нино, — сказал Ванех, — и поедем в Каджори часа через четыре, когда ты придешь в себя». Ванех вышел из комнаты, и я слышал, как он говорит по телефону: «Алихан неожиданно заболел. Сейчас полечим его серными ваннами, и часа через четыре все будет в порядке. Княжна Нино с семьей могут отправляться в путь прямо сейчас. Мы приедем позже. Нет, нет, ничего опасного. Просто немного не здоровится. Вот и все». Я еле держался на ногах. Голова кружилась. Как же грузинское гостеприимство отличалось от спокойных, благопристойных приемов, которые оказывал нам в Тегеране дядя. В Тегеране пьют крепкий чай и ведут размеренные беседы о поэзии, о науках. Здесь же пьют вино, танцуют и веселятся. Неужели это врата в Европу? Нет. Конечно, нет. Это наш край, просто он отличается от остальных азиатских стран. Да, здесь тоже ворота, только куда они ведут? Может быть, к мудрости, воплощенной в детском веселье, беззаботных танцах? Я не знаю этого. Измученный, вконец, шатаясь, я спустился по лестнице, и мы сели в фаэтон. «В баню!» — скомандовал Сандро извозчику, тот хлестнул коней, и мы, проехав через Мейдан, остановились у большого дома с куполами. У ворот стоял страшно худой, полуголый мужчина. Он был погружен в меланхолическую прострацию и совершенно не замечал нас. — Гамар джоба, Мекисе! — поздоровался с ним Сандро. — Мекисе — терщик в бане. Человек вздрогнул, поклонился нам. «Гамар джоба атаваду», — ответил он. «Здравствуй, князь». Нас провели в большой и сильно натопленный зал Бейбутова, где на каменном полу лежали голые люди. Мы тоже разделись и прошли во второй зал. Здесь в полу были прорезаны четырехугольные колодцы, наполненные серными водами. Как сквозь сон до меня доносился голос Сандро. «Когда-то в глубокой древности некий царь выехал из Мцхета на охоту. Он выпускает в небо своего сокола. Тот набрасывается на тетерева. Царь ждет, а сокол все не возвращается. Тогда он начинает искать свою птицу и забредает в небольшой лес. А в этом лесу бьет серный источник. Видит царь, что и сокол, и тетерев тонут в воде. Как увидел царь этот источник, сразу решил основать на этом месте тифлис. Тетеревиная баня здесь, а вместо леса стоит теперь тифлис. Серый тифлис начался, серый он и кончится». Комната была полна пара. Удушливо пахло тухлыми яйцами. Тела моих спутников блестели от пота. Я массировал грудь, и сера проникала мне в поры. В памяти мелькали имена полководцев, завоевывавших этот город. Джалаладдин Харамский, сын Чингисхана Чагатай, Тимур. Все они, опьянев от убийств, смывали в серной воде тяжесть пролитыми крови. — Довольно, Алихан, выходи! — прервал мои размышления голос Сандро. Я осторожно вылез из серной воды и распростерся без сил на каменном полу в соседней комнате. — Мекисе! — крикнул Сандро. Появился тот самый Мекисе, который встречал нас у входа в баню. Был он совершенно голым, с челмой на гладко выбритой голове. Я перевернулся на живот, Мекисе вспрыгнул на меня и принялся топтать с мастерством заправского танцора. Вдоволь наплясавшись, он вонзил мне в спину свои острые пальцы, стал выкручивать руки и проделал это с таким усердием, что я слышал, как хрустят мои кости. Кузены стояли рядом и давали советы. — Помассируй ему еще суставы, Мекисе, ему очень не здоровится. Спину потопчи еще немного. Вот так хорошо. А теперь хорошенько разомни левый бок.